И вот теперь мистер Санджи пришел на их берег и спокойно сел на поваленное бревно, поблизости от Джея и Чоппера. В его руках был зажат утренний выпуск мировой газеты. Мисс Кей была крайне добра и любезна, кратко пояснил удивление Джея повар. Она заверила меня, что достаточно сыта и может спокойно подождать обеда. Как джентльмен, я не стал давить на леди своей излишней заботой и решил взять перерыв. Мягко улыбнулся Санджи и развернул выпуск своего расслабляющего развлекательного чтива. На землю мягко упал набор листов. Все молча на них уставились. В глазах Джея мелькнуло явное и неподдельное опасение, ведь эти листы выпали из мировой газеты. Той самой газеты, что подарила миру любящую мать крокодайла. Эта вещь была способна на все. Нерешительно сказал Чоппер, в ней еще и вкладыши есть? Робко спросил помнящий предыдущий выпуск олененок. Нет, настороженным голосом произнес свидетель печатной семейной жизни Мугивары Луффи. Обычно нет, дополнил блондин. Все опустили головы и снова настороженно уставились на листовки. Те зловеще зашуршали на ветру. Джей тяжело сглотнул и глубоко вздохнул. После чего схватил листы, встал и решительно направился к все еще сидящему около берега Би. Тот удивленно и слегка настороженно уставился на зловеще приближающегося Джея, хорошо помня, чем закончилась их предыдущая беседа. Первый в списке подобрался и медленно встал. Снайпер дошел и пихнул в живот первого скомканные листы бумаги. «Ты храбрее, чем я», — кратко пояснил Джей, «поэтому посмотри на это и скажи, что там», — дрогнувшим от ужаса голосом спросил парень. Глаза Би мгновенно стали суровыми и максимально сконцентрированными. Он осторожно вытащил листы из судорожно сжатых пальцев предпоследнего, аккуратно их разгладил и нахмурился еще сильнее. Тело Джея продрало невольным ужасом. Если Би так реагировал, то там было что-то кошмарное. «Это разыскные листовки», — наконец сказал первый. Все тело Джея обмякло от приступа непередаваемого облегчения. «О, слава богу!» — с легкой хрипотой в голосе произнес снайпер. Би слегка удивленно на него уставился. «Это листовки на соломенных шляп», — решил пояснить первый. «Ясно», — равнодушно ответил Джей. Би сосредоточенно уставился на снайпера, пытаясь проанализировать причины его нетипичной реакции. «Ты ожидал что-то другое», — задумчиво произнес первый, пытаясь понять поведение предпоследнего. Джей проигнорировал самое близкое к вопросу выражение, когда-либо произнесенное первым, и выхватил у него из рук листовки. После чего, с непередаваемым облегчением, на них уставился. «Итак, Мугивара Луффи с ценой в 300 000 000 000 берри, Рарана Азарас 120 000 000 000 берри, Ника Робинс 80 000 000 000 берри, почему-то мистер Фрэнки с ценой в 44 000 000 000 берри». Джей недоуменно моргнул и вопросительно наклонил голову, после чего повернулся к сидящему на бревне Санджи, который продолжал сосредоточенно следить за Джеем, машинально сжимая в руках газету. Джей подал знак, что все в порядке, а потом вновь перевел взгляд на рисованное подобие внешности Кока. Хм. Джей повернул накаляканный ребенком рисунок в другую сторону и присмотрелся. Ну, если смотреть совсем-совсем в общем. Хм. В итоге снайпер решил плюнуть на странное, рисованное подобие лица мистера Санджи, что было помещено на листовку вместо фотографии, и сосредоточился на цене 160 000 000 000 берри, и всего выходило 660 000 000 000 берри. Хм. Довольно много заранее почти неизвестную команду соломенных шляп, выплывшую из East Blue. Хотя несколько людей, почти в одиночку разгромившие судебный остров, ты либо даешь им высокие награды, либо готовишься громогласно заявить о своей полной некомпетентности. Приходится выбирать. И особенно приятно видеть, что ни кошки-воровки, ни доктора Чоппера среди разыскных листовок не видно. Значит, обучение Джея не было совершенно бесполезным и принесло свои плоды. Дозорные либо их не заметили, либо так и не поняли, что именно их поразило. Джей даже ощущал странное теплое ощущение в своей груди. Возможно, это звалось гордостью учителя за своих учеников. «Тебя здесь нет», — внезапно сказал Би, «хотя ты показался перед охранниками ворот. Их наверняка допросили». Джей просто равнодушно пожал плечами. Либо правительство не захотело орать о существовании Джея на тот чудесный, уникальный случай, что его еще никто не нашел. Люди — это существа, полные надежд. Либо капитан Багги запутал все сообщения о Джее, какие только можно найти. А может, это было смесью и того, и другого. «Как знать, вас здесь тоже нет», — спокойно ответил снайпер. Би также равнодушно пожал плечами. Они оба понимали, что в их случае листовки мало что решают, за ними в любом случае будут безжалостно охотиться. Так что там, внезапно донеслось из-за плеча Джея, снайпер и Би, машинально засекшие приближающуюся фигуру, молча перевели взгляды на подошедшего блондина. «Разыскные листовки», — спокойно пояснил Джей, протягивая Коку листы. Тот задумчиво кивнул своим мыслям, взял листовки и протянул Джею газету. «Полагаю, я знаю причину», — пояснил свой жест Кок. «В газете почти все забито новостью о штурме и не о Слобби. Из-за этого забавных статей почти нет», — тяжело вздохнул блондин, раскрывая листовки. «Только одна смешная на тему того, что правительство наконец-то поймало легендарного синего», — сухо усмехнулся мужчина, начав искать глазами свою листовку. И тут Джей на миг замер, после чего мгновенно расслабился. Это была мировая газета. Скорее тенрюбиты одновременно раскаются и дружно пойдут в монастырь, чем в ней появится по-настоящему правдивая информация. Именно с этой мыслью Джей раскрыл газету, скользнув глазами по громогласным статьям на тему жуткого монстра Мугивар и Луфи и его банды убийц, напавших на Эниас Лобби. Джей все еще продолжал так думать, когда его глаза наткнулись на немного отличающийся заголовок в самом конце газеты. На заднем плане Санджи что-то невразумительно простонал и тяжело повалился на землю. Би проводил его взглядом натуралиста, сосредоточенно изучающего повадки нового биологического вида. Снайпер же с легким смешком выгнул бровь, читая претенциозное название. Легендарный герой Дозора схватил знаменитого дезинформатора и террориста по кличке Синий. Ранаазар отвлекся от своей тренировки, приманенный страданиями его заклятого друга, и подошел к лежащей на земле кучке. Джей перевел взгляд на текст под громогласным заголовком. Несмотря на недавнюю трагедию, вызванную уже известным вам пиратом по имени Мугивара Луфи и его безжалостной командой, наше издание призывает своих преданных читателей не отчаиваться и верить в неотвратимую и суровую руку нашего правосудия, высокопарно напечатал какой-то излишне экзальтированный журналист. Ранаазара поднял листовки и начал неторопливо их перебирать. При виде изуродованного лица своего заклятого друга губы мечника расползлись в непередаваемо злорадной улыбке. Эти самую листовку мечник буквально вырвал из окаменевших пальцев своего верного товарища. После его глаза опустились на награду, и мечник снисходительно хмыкнул, а потом перевел глаза уже на свою листовку. На той красовалось подробное и качественное изображение грозного воина, чьи суровые глаза были направлены прямо в объектив. Зара уважительно хмыкнул и опустил взгляд на награду. Улыбка мгновенно стерлась с его лица. Би продолжал пристально наблюдать за повадками незнакомого ему вида. Джей продолжал читать. «Наш доблестный герой и защитник Дозора, Монки Ди Гард, вчера схватил главного подозреваемого по делу дезинформатора Синего, так называемого капитана пиратов Клоуна Багги», было напечатало в статье. Расслабленные пальцы Джея судорожно сжались на листах мировой газеты. За его спиной ужасающе серьезный Зара повернулся к стоящему рядом Би и прорычал: «Где ближайший штаб Дозора?» Би окинул его задумчивым взглядом натуралиста, к которому подобралась дикая обезьянка. Казалось, первый размышляет, стоит ли ему вмешиваться в жизнь этого существа, или продолжить молча наблюдать. Блондин сосредоточенно нахмурился, после чего молча показал в сторону штаба Дозора, официально расположенного на Ватер 7. Заразло прищурился и решительно двинулся в ту сторону, постепенно сдвигаясь на пару градусов влево. Взор мечника был решителен и неумолим. Он был полон священной ярости и готовился разнести столько штабов дозорных, сколько понадобится для того, чтобы его награда была выше, чем у грибанного Кока. Би задумчиво проводил его глазами и еле заметно улыбнулся, после чего вернулся к наблюдению за страдающим Санджи. А Джей, тем временем, закончил многословные и художественные описания того, как великий Монки Ди Гард подолел некоего клоуна Багги, а потом доставил его в Импилдаун, где мерзкий дезинформатор будет несомненно допрошен и определен в соответствующую его злобе и преступлениям камеру. Снайпер был слегка обеспокоен. Конечно, это была мировая газета, но все же совсем немного. Джей нашарил коробочку с диндином, вытащил жующую листик улитку и быстро набрал номер. Рокси начинала на полном серьезе думать, что нахождение капитана в тюрьме было не актом самопожертвования, а результатом его хитрого плана по организации себе отпуска. Потому что сейчас лично Рокси предпочла бы сидеть в Импеле. Хотя нет, сначала она бы легкой походкой вошла бы в редакцию мировой газеты, после чего очень добрым голосом спросила бы, кому именно пришло в голову напечатать эту проклятую статью. «Почему вы его не остановили?» – зловещим голосом спросил стоящий на столе Дин-Дин. «И почему я должен был узнать об аресте моего лучшего друга из мусора, называемого мировой газетой?» С явным бешенством в голосе спросил рыжеволосый Шанкс. Рокси тяжело сглотнула и покосилась на стоящего рядом Маджи. «Он наш капитан, сэр», — с легкой хрипотцой в голосе произнес первый помощник. «Он только недавно перестал плакать, мы не можем идти против воли капитана. И он приказал не говорить вам», — робко пробормотал дрессировщик. Дин-Дин снова зловеще замолчал. Все, стоящие в комнате, ощутили призрак давления королевской воли, что было невозможно. Подобное не могло передаться через улитку. Рокси снова тяжело сглотнула и решила идти напролом. Их жизни были на кону. «Шанкс», — нерешительно сказала женщина, — «ты же знаешь капитана, скоро ему станет скучно. И тогда он даже найдет все это веселым», — с некоторой робостью предположила доктор. Дин-Дин продолжал зловеще молчать. Ощущение гнетущего давления усилилось и стало походить на густой кисель тирании. «Я знаю, что Бакс справится с импелом», — легко согласился Шанкс. «Но это не значит, что я доволен тем, что мой лучший друг сел в тюрьму», — прорычал озверевший от злобы Йонка. На заднем фоне послышался звук стонущего от нагрузки дерева. Внезапно дверь каюты связи распахнулась, и внутрь вошел крайне усталый Гулливер. «Марка хочет знать, что с капитаном», — пробубнил сонный мускулистый мужик. «Сколько же людей читает эта жуть просто», — пробормотал раздраженный до нельзя мужчина. Все в каюте повернулись и одновременно проникновенно на него посмотрели. В их глазах было очень много самых разных эмоций, и проникновеннее всего были глаза стоящего на столе Дин-Дина. Улитка выглядела как древний демон, вылезший из самого ада, чтобы зверски убить все живое и прямоходящее. Гулливер понимающе кивнул, повернулся к выходу и поднес трубку Дин-Дина ко рту. «Да, его посадили», — кратко пояснил мужик. «Нет, все под контролем, он сел, чтобы все было под контролем», уже более раздраженно произнес член команды Багги, удаляясь по коридору. «Нет, мы не хотим, чтобы папаша напал на Импилдаун. Вам ребенка защищать надо, ради этого капитан там и сидит. Спасибо, что уважаете его желание», — прорычал бесконечно усталый мужик, медленно удаляясь вдаль. В каюте снова повисла гнетущая тишина. Шанкс продолжал мучительно крепко сжимать трубку Дин-Дина. Рокси могла сказать это по еле слышному хрусту металла. «Я плыву в Импил», — угрожающе произнес Шанкс, — «и если вы даже подумаете меня останавливать». Кабаджи нерешительно открыл рот, но был остановлен сжавшей его руку Рокси. С таким Шанксом лучше было не спорить. Они бы все равно ничего не смогли сделать. Рыжеволосый никогда и никого не слушал, кроме... «Так, я в рубке», — деловито донеслось из-за спины. И тут все присутствующие застыли, а потом медленно повернулись к довольно необычному зрелищу, еле заметно улыбающейся Миме, держащей в руке небольшую улитку, из которой доносился решительный голос пирата Багги. «Капитан?» — робко спросил Маджи. «Отлично, значит, хоть кто-то на месте». «Я опасался, учитывая, кто дежурил в другом отделе связи», — устало вздохнул недавно доставленный в тюрьму капитан. «Как обстановка?» – деловито поинтересовался мужчина. Рокси открыла рот, немного постояла, после чего медленно закрыла рот. Нерешительно сказал Кабаджи, – «там в газете появилась статья о вашем аресте, капитан», – робко пробормотал мечник, дико косясь на улитку Шанкса. Тот продолжал зловеще молчать. Это не придавало присутствующим спокойствия. «О», – среагировала улитка Багги, – «Шанкс уже звонил?» Мгновенно просек ситуацию пират. Рокси снова невольно покосилась на демонический Дин-Дин. «Он уже на связи», — тихо сказал Маджи. Дин-Дин Багги очень тяжело и глубоко вздохнул. Судя по всему, мужчина весьма устал и теперь просто хотел отдохнуть. «Шанкс», — медленно сказал пират. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Внезапно донеслось сзади, и все резко повернулись ко входу. Там стоял очень печальный Джерри и очень печально держал ржущую, как припадочная, улитку. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Передайте ему, что он победил», — воскликнула улитка. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Даже хрип даже статью не подделывал. Ва-ха-ха. Хрип-ха-ха-ха-ха. Я признаю свое хрип, свое полное поражение. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Продолжила громко и очень счастливо ржать улитка, периодически прерываясь на мучительные попытки вздохнуть. «Хозяйка, дышите», — взволнованно донеслось из того же Дин-Дина. «Вам нужно дышать». Все присутствующие непонимающе посмотрели на странную улитку, после чего перевели взгляды на местного вестника всех плохих новостей. «Этот звонок поступил по защищенному каналу для важных персон», — пояснил свой приход Джерри, но на мои вопросы никто не отвечает, только смеется. Вот я и пришел, печально поделился Магнит для неприятностей. Дин-дин Багги тяжело вздохнул. Положите трубку, это Арахна, устало приказала улитка капитана. А-а-а-а-а, осознал Джерри, после чего понимающе кивнул. Есть, сэр, козырнул парень и резко положил трубку. Дикий хохот немедленно стих, и в каюте снова повисла неуютная тишина. Джерри равнодушно опустил улитку и посмотрел на дин-дин капитана. Вы уже добыли дин-дин, капитан? С явным уважением спросил парень. Если бы улитка имела плечи, то могла бы ими равнодушно пожать. Но у дин-дина таких важных частей тела не было, поэтому Багги просто хмыкнул. Если кто не забыл, то я человек-конструктор, спокойно пояснил пират, просто пронес ее в себе и вытащил уже в камере. Вы же не думали, что я пойду в импел без метода связи с вами, идиотами, деланно равнодушно дополнил Багги. Капитан, одновременно воскликнули прослезившиеся Маджи и Кабаджи. Где ты сейчас, Бакс? Перебил возможные излияния чувств Шанкс. Последний уровень, пятый, четвертый, у тебя есть еда? Начал сыпать вопросами обеспокоенный Йонка. Дин-дин Багги очень удивленно на него уставился. Какой последний, Шанкс? Пораженно спросил Багги. Я на первом. И тут рыжеволосый резко замолчал и также пораженно уставился на улитку Багги. Первый, непонимающе переспросил Йонка, но тебя же видел Гарп. Он не мог не заметить, пробормотал Шанкс. Теперь в его голосе слышалось гораздо меньше темной, бурлящей злобы и беспокойства. Эти эмоции сильно ослабли, оставляя вместо себя совершенное недоумение. Рокси же крупно вздрогнула и крепче сжала трубку Дин-дина, зажатую в ее руках. Проклятие, Гарп. Люди подобного уровня умеют определять уровень сил других людей. Тогда капитана могли капитана все тело Рокси похолодело, и она точно осознала, почему рыжеволосый был так зол. Опять ты про это, устало вздохнул Багги. Шанкс, если местные решили поместить меня на первый уровень, то мое место на первом уровне. Не то чтобы я сильно возражал, единственная проблема в этих, ощутимо скривилась улитка. Этих, переспросил снова ощутимо напрягшийся Шанкс. Да шпионы Арахны и цветочника, устало пояснил Багги. Как только я попал в камеру, ко мне сразу подошел тюремщик с ростком на голове и деликатно поинтересовался моим самочувствием. А потом подошел еще один охранник, совершенно неподозрительно обколотый татуировками с паутиной. Он буквально просветил меня клятой волей наблюдения, чтобы точно убедиться, что это я. Возмутился пират, местный отдел кадров явно не самая внимательная команда во вселенной, с явной иронией в голосе заявил мужчина. И примерно на этих словах, оставшееся ощущение ужаса и смерти немного ушло из глаз улитки Шанкса. Похоже, возмущенный Багги был настолько привычной рутиной, что автоматически успокаивал своего беспокойного друга. И самое обидное, что Кевин пришел ко мне самым последним, обиженно заявил Багги, а ведь я его капитан. Он должен был подойти первым, возмущенно заявил великий информатор. Мне так жаль, донесся издалека сожалеющий голос. Я выбивал для вас камеру с видом на море, а потом подбирал свежее постельное белье с вашим любимым синим оттенком. Сэр, все произошло так неожиданно, что я слегка растерялся, жалобно признался Кевин. ХРМФ, недовольно среагировал Багги. Я надеюсь, хоть ужин будет нормальным, проворчал усталый и сильно не выспавшийся мужчина. Все будет сделано в лучшем виде, полным энтузиазма голосом заверил парень. Какую кухню вы предпочитаете, сэр? Любезно поинтересовался шпион синего в импелдауне. И примерно на этом моменте Шанкс окончательно расслабился и перестал с такой дикой силой сжимать несчастные обломки стола. Очевидно, его лучший друг умудрился с комфортом обустроиться в самой кошмарной тюрьме мира. Хотя именно от Багги можно было ожидать чего-то подобного. Уж в чем, а в выживании, изворотливости и хитрости его старому другу не было равных. Так у нас был шпион в импелдауне? Задумчиво переспросила Рокси. Странно. Кевин, я никого такого не помню, задумчиво пробормотала женщина. Да, Кевин, внезапно перебил ее капитан, тот самый, у которого были такие хорошие навыки в моей технике скрытности. Помните, он был настолько хорош, что прям стирался из памяти, стоило тебе отвести взгляд. Именно поэтому мы отправили его шпионить в импел. Старина Кевин, помните? С нажимом спросил Багги. Все присутствующие сосредоточенно нахмурились. В их головах стал неохотно формироваться призрачный, эфемерный образ кого-то неуловимо расплывчатого. На лицах Маджи и Кабаджи проступило смутное узнавание, Рокси даже не пыталась совершить этот подвиг. А, осознал Маджи, Кевин, понимающе кивнул дрессировщик. Примерно с той же интонацией он произносил Джерри. Некоторые люди примерно с теми же эмоциями говорят о неконтролируемых природных явлениях или чудесах, недоступных их пониманию. Просто сила природы, которую невозможно постичь и объяснить. Да, согласился Багги. Кевин, согласился пират, раздраженный хронической забывчивостью его подчиненных. В том, чтобы помнить Кевина, не было ничего сложного. Ты просто должен постоянно противостоять его фоновому излучению воли скрытности, которое бедолага совершенно не контролировал, очередной и довольно необычный тип врожденной воли. Неужели это так сложно? У вас очень странный вкус на членов экипажа, капитан, деликатно сообщила Рокси. Хаэм, как всегда, не понял Багги. Все остальные же привычно ее проигнорировали, но женщина не обиделась. В данный момент она была занята составлением плана по проникновению в импилдаун и изъятию образца генов у человека незаметность, стирающего память одним своим существованием. А потом, от рук Джерри донеслась тихая, многозначительная мелодия. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», — пробормотал Дин-Дин. «Пулюм-пулюм-пулюм-кача», — машинально поднял трубку Джерри. «Здравствуйте, это номер для важных контактов. Если вы позвонили, чтобы бесконтрольно смеяться в трубку, то нажмите трубкой на рычаг. Если вы позвонили, чтобы...» Машинально начал парень. «Где капитан Багги?» — нервно спросил молодой голос. И вот тут большая часть присутствующих застыла, после чего все рефлекторно повернулись и уставились на улитку очень усталого и весьма печального Багги. «Здравствуй, Джей», — устало сказал так и не выспавшийся толком пират. «Я так понимаю, ты тоже читал газету?» — с налетом безнадежности спросил мужчина. Часть 72. Нежелательные планы. Джей медленно опустил трубку Дин-Дина и также медленно сунул ее обратно в маленький домик. Мысли снайпера были тяжелыми и неповоротливыми, у него в голове он пытался обдумать только что сообщенную ему информацию. Капитан Багги некоторое время преследовал его, чтобы оторвать от капитана смертников. На фоне остальных новостей, эта мысль не вызвала у него особого эмоционального отклика, поэтому парень просто пометил ее как просмотренную. На самом деле, Джей даже не был особо удивлен, он знал, что Синий рано или поздно, скорее, очень и очень рано, узнает, с кем Джей плавал, и будет весьма им недоволен. Снайпер просто не ожидал, что капитан Багги выяснит это еще до звонка, а потом поплывет на проклятый богами Гранд Лайн. Очевидно, он очень волновался, и если бы в голове снайпера не гудела опустошающая тишина, парень мог бы что-то почувствовать по этому поводу. Вторая новость состояла в том, что еще недавно к их острову плыл Монки Ди Гарп, который одновременно был дедом капитана смертников и сложной политической фигурой в дозоре. Джей слышал от капитана Багги об этом человеке и примерно представлял себе всю степень катастрофы, которая могла произойти, если бы он доплыл. А третья новость была той самой, которая вызвала онемение у обычно спокойного парня. Капитан Багги отправился в тюрьму. Джей был не рад этой новости. Совсем не рад. Импилдаун был ужасающим, полным чудовищ и опасности местом. И при одной мысли, что капитан Багги теперь находился там, в животе Джея образовывался мерзкий, тяжелый комок бурлящей, кислотной жижи. Хотя тот факт, что капитан Багги лично уверил Джея, что у него все не так плохо, немного облегчал этот тяжелый ком. Очевидно, мужчина воспользовался своей чудовищной информационной сетью и вполне комфортно устроился. Капитан Багги заверил, что время созвона с Джейм останется таким же, каждый второй вечер в 9. Это делало всю эту ситуацию немного легче. Четвертой новостью было то, что Биг Топ почти прибыл к берегам Ватер 7, и вскоре Джей увидит всех остальных. Примерно завтрашним утром. Даже на фоне всех остальных новостей, это немало радовало давно не видевшего их парня. Джерри останется на палубе. Парень опасался сходить с безопасного корабля во враждебную Гранд-Лайнскую среду. Ну а пятой новостью было то, что Биг Топ заберет всех бывших кадетов, чтобы правительство снова не выкинуло никакого трюка. Корабль команды Багги был быстрым, маневренным и, можно сказать, неплохо пропитался волей своего капитана, из-за чего люди часто игнорировали этот довольно большой корабль. Джей ожидал, что после пережитого сэром Багги на Гранд-Лайне стресса Биг Топ станет еще незаметнее. Хотя, при мысли, что снайпер и остальные кадеты снова расстанутся, парню стало сильно неуютно. Когда они разделились в прошлый раз, все стали очень странно себя вести и впадать в крайности, парень немного волновался. Но капитан Багги заверил, что так будет безопасней, и они будут поддерживать регулярный контакт, поэтому Джей нехотя смирился. Парень очень тяжело вздохнул, убрал чехол от Диндина в карман и сконцентрировался на настоящем. Биг Топ должен приплыть завтра, а сегодня он должен сконцентрироваться на тренировке кошки-воровки. Это всегда помогало ему отвлечься от тяжелых мыслей. Итак, снайпер повернулся к своей любимой жер-ученице и пошел выполнять добровольно взятый на себя долг по превращению кошки-воровки в машину несмерти, по ее же горячей просьбе. И так как Джей был слишком занят уходом в мысли и отвлечением через свое любимое хобб-долг, то не заметил пристального, задумчивого взгляда Би, который молча и незаметно слушал всю животрепещущую беседу Джея с капитаном Багги. Когда Джей закончил успокаивать свои мысли, дело начало двигаться к обеду. Плюсом было то, что кошка-воровка была все еще жива. Минусом, по крайней мере для полумертвой Нами, было то, что Нами все еще дышала, что значило завтрашнюю утреннюю тренировку. Девушка начала очень серьезно задумываться о жизни, своем месте в этой самой жизни и своих волевых решениях. Ну, убьет она кого-нибудь, и что с того? Есть вещи гораздо более жестокие и ужасные, чем смерть. В каком-то смысле, смерть может быть милосердием, освобождением от страданий этого безжалостного, отвратительного мира. Когда ты мертв, тебе больше не нужно тренироваться. И если Нами будет мертва, то Джей, скорее всего, не сможет поместить ее в очередную пыточную машину и заставить ее страдать. Возможно, наиболее вероятно. Примерно на этой мысли Нами ощутила, как ее вносит в домик и приготовилась к помещению в мягкую, приятно пахнущую, застеленную свежим бельем кровать. Девушка умиротворенно вздохнула и приготовилась блаженно потерять сознание. А потом, ее разум прорезал дерзкий, громкий голос. «Именно поэтому мне нужно 200 миллионов белли», громко заявил мужской бас. «Ха», полубессознательно подумала Нами, «удачи тебе с поиском такой чудовищной суммы денег». «Круто», воскликнул гораздо более знакомый и более раздражающий голос. «Можешь брать, у нас их все равно много», весело заявил кто-то. Нами ощутимо нахмурилась. Какой-то знакомый внутренний голос пытался пробиться через туман усталости и апатии. Какой-то очень важный голос, очень настойчивый. «Супер», воскликнул мужской бас, «ты не пожалеешь, Мугивара, у тебя будет самый зашибинский корабль, что ты видел в своей жизни», уверенно заявил мужчина. «Ши-ши-ши-ши-ши-ши», захихикал все более раздражающий мальчишеский голос. «Эй, Джей, ты знаешь, где Нами прячет деньги?» — спросил все тот же голос. Бровь кошки-воровки дернулась, но именно в этот момент ее опустили в мягкую кровать. Становящийся все более громким голос был заглушен одеялом усталости и снова стал еле различим. «Вы хотите изъять 200 миллионов белли без разрешения кошки-воровки?» — с налетом интереса спросил Джей. «Я восхищен вашим стремлением к смерти. Вы стремитесь к ней даже в больничной палате на дружелюбном к вам острове», — с легким налетом уважения заявил мучитель Нами. В его голосе звучало уважение одного мастера своего дела к другому мастеру, который не перестает совершенствоваться в любых условиях. «Так знаешь», — снова спросил раздражающий пацан, — «для чего вам нужна эта сумма?» — снова спросил мучитель. «Я хочу купить один лот одной из самых крепких деревьев в мире, Адам», — с ощутимым благоговением заявил мужской бас, — «а потом построить из его древесины корабль. Для вас, смертников», — со смешком признался голос. На некоторое время в комнате повисла задумчивая тишина, после чего мучитель одобрительно хмыкнул и сказал: «Деньги в сейфе под кроватью кошки-воровки», — сдал свою ученицу мучитель, — «код 1578. Рука Нами дернулась, будто девушка рефлекторно среагировала на прозвучавшие сейчас слова, но все физические пределы девушки были преодолены так давно, что даже легендарная любовь к деньгам не могла заставить ее пошевелиться. Одно это говорило о степени перенесенных ей мучений. А потом разум навигатора окончательно сдался и уплыл в страну бессознательного. Перед самым концом Нами поклялась убить их всех, как только почувствует себя достаточно здоровой, чтобы передвигаться. Джей окинул потерявшую сознание ученицу долгим взглядом и задумчиво кивнул своим мыслям. «Круто», — воскликнул раздражающе счастливый Мугивара Луффи. «Мой юнга построит нам корабль», — весело заявил лежащий на кровати парень. «Я не твой юнга», — огрызнулся сидящий на полу демонтажник Фрэнки. «Я плотник», — гордо заявил киборг, ткнув себя пальцем в грудь. Глаза Мугивары Луффи ощутимо засияли, и он широко и счастливо улыбнулся. «Еще круче, у меня теперь есть плотник и юнга», — счастливо крикнул капитан Мугивар. Бровь Фрэнки раздраженно дернулась. «Да не буду я в твоей команде», — воскликнул будущий плотник команды соломенных шляп. «Я просто хочу построить тебе зашибенный корабль, вот и все», — уверенно заявил демонтажник, скрещивая руки на груди. «Ага, ага», — закивал Луффи, после чего повернулся к Джею. «У нас новый плотник Юнга, его зовут Фрэнки, и он крутой робот», — сияя от гордости за свою крутую команду, представил капитан смертников. Джей молча повернулся к сердитому синеволосому крупному мужчине и приветственно кивнул. «Добро пожаловать в команду», — спокойным как водная гладь голосом поприветствовал снайпер, после чего повернулся и пошел к своей кровати. «Он что, ухмыльнулся сейчас?» — недоуменно спросил Фрэнки, обращаясь к Луффи. «Эти ребята умеют ухмыляться?» Джей постарался выровнять свое выражение лица и сосредоточился на деле. Ему нужно было почистить и пересобрать свое оружие, после чего почитать несколько книг об искусстве фотографии и психологии. Би, Зетаки и молча пошли за ним. Другие кадеты еще мало осознавали концепцию свободного времени, поэтому большую часть дня ходили и повторяли за Джеем, чем-то они напоминали потерявшихся цыплят, что следуют за мамой-уткой. Даже Би, как бы он ни старался казаться независимым, ну и потому что нервный Джей сильно переживал, если упускал Би из вида. В эти дни первому было трудно незаметно куда-то уйти. Единственным исключением была М, когда девушка заканчивала свой разминочный комплекс, то шла в первый док. Возможно, она просто вернулась к своему распорядку дня, а может быть, старалась провести побольше времени с другими плотниками, пока еще могла. Джей закончил пересобирать Винни, после чего перешел к чистке Джессики. Рядом с ним Зет достал свои ножи, а Кей начала поглощать порцию засушенного мяса. Би сел на некотором отдалении от всех остальных, а потом пристально осмотрел помещение, убедился, что все слишком погружены в свои обычные задачи, после чего достал из внутреннего кармана украденный у кошки-воровки мини-дин-дин, набрал на нем номер, снял трубку и положил улитку сбоку, так, чтобы никто не заметил, что именно он делает. После Би взял один из этих странных журналов для женщин гражданских и погрузился в довольно увлекательное и не поддающееся никакой логике чтение о так называемых отношениях, гороскопах и рецептах кремов для гладкой кожи. Первый в списке так ничего и не сказал, он просто задумчиво стучал по панцирю Диндина. Стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук. Когда из трубки доносился ответный еле слышный тихий стук, Би нажимал на рычаг сброса, набирал другой номер и снова начинал стучать. Если бы кто-то прислушался, то обнаружил бы в его постукивании их определенный ритм. Утро следующего дня встретило Джея сразу несколькими новостями. Во-первых, кошка-воровка отошла от своей тренировки и восстала из мертвых, дабы нести возмездие и ужас всему живому и транжирящему ее священные, кровно заработанные денежки, то есть Луффи, так как Джей был пока недостижимой целью для ее возмездия. Иначе говоря, Джей проснулся под болезненные вопли страдания и громких сожалений. Было где-то 5 часов утра, что указывало на тот немаловажный факт, что любовь кошки-воровки к деньгам затмевала все остальные потребности ее организма. Вторым открытием было то, что в соседней кровати спал Ранаэзера, что само по себе было маленьким чудом. Половина головы мечника была фиолетовой от какого-то странного вещества. На правом бицепсе красовалась намалеванная красной жидкостью пятиконечная звезда, окруженная какими-то древними символами, а в другой руке мужчина сонно сжимал рыбу-меч. Джей мысленно отметил все признаки какой-то удивительной и неизвестной истории, после чего смутно порадовался, что мечник так быстро вышел к людям, возможно, он сильно проголодался. Прошлым утром он толком не поел и вычеркнул Зара из своих мыслей. Третьим же открытием было то, что кровать Би была пуста. Джей нахмурился. Сейчас было 5 утра и, согласно режиму сна, они не должны вставать до 6. По крайней мере без уважительной причины. В душе Джея подняло голову нехорошее предчувствие. Снайпер встал под фоновые крики осатаневшей кошки-воровки и медленно подошел к кровати первого. Та была аккуратно заправлена. Парень поднял руку и аккуратно пощупал подушку. Та была холодной, как комок нехороших предчувствий у него в груди. Джей тяжело сглотнул и заметил белое пятно бумаги на и без того белом одеяле. Нехорошие предчувствия откормилось на леденящих наблюдениях и медленном осознании, после чего эволюционировало в мрачную уверенность. Джей закрыл глаза и мысленно попросил кого-нибудь очень сильного и доброго. Когда они были в центре, один из самых старых кадетов назвал это существо богом и молился ему каждый вечер. Вскоре он был исключен. Но знание о молитве осталось, чтобы Би внезапно захотелось выйти погулять, и он предусмотрительно оставил записку. Итак, вознеся молитву тому, кто так и не услышал того кадета, Джей медленно поднял записку. «Джей, я связался с остальными и отправил им приказ преждевременно завершить свои миссии и прибыть к определенным точкам. Когда я прибуду на место встречи, то свяжусь с тобой с целью получения доклада о качестве вашего размещения. В случае, если я не смогу связаться с тобой по номеру твоего нынешнего Диндина, то буду считать, что твой план действий потерпел неудачу и скорректирую свою дальнейшую тактику. Доверяю тебе сохранность Кей, М и Зета. П.С. Также хотел проинформировать тебя о своих наблюдениях. Во время нашего сражения ты показал признаки той силы, которой я овладел в 11 лет. Хочу высказать одобрение тому, что на освоение данного навыка тебе потребовалось всего на 9 лет больше, чем мне. Учитывая уровень твоего интеллекта, это большое достижение». Джей молча пялился на небольшой листок бумаги, пока кошка-воровка продолжала трясти ржущего до слез Мугива Рулуффи. Его пальцы так сильно сжали клочок бумаги, что тот скомкался и начал немного рваться по краям. Через пару секунд плечи снайпера стало еле заметно трясти, а голова начала опускаться вниз, будто он изо всех сил сдерживал свои эмоции. К этому моменту все остальные, спящие в просторной, солнечной комнате, начали понемногу просыпаться, не считая Кей, Зета и М, которые проснулись так же быстро, как Джей, и теперь молча следили за реакцией одного из старших на действия другого старшего. Это всегда было довольно увлекательное зрелище. Наконец, Джей медленно выпрямился, аккуратно положил скомканный, смятый листочек обратно на кровать и набрал воздуха в грудь. М, Кей и Зет привычно закрыли руками уши. Бии. Пронесся по округе полный яростного возмущения вопль, и примерно на этом же моменте окончательно проснулись все остальные. В тишине капитанской каюты Биг Топа мирно спало несколько крайне уставших и печальных людей. К этому моменту жизни двух первых помощников, одного доктора и одного вестника несчастий, им было глубоко плевать, где именно потерять сознание. Кудесница Рокси не спала уже минимум 4 дня, маджи-кабаджи функционировали 3, периодически теряя сознание на различных горизонтальных поверхностях, а Джерри очень старался держаться подальше от всего важного, взрывающегося и звонящего, потому тоже решил спрятаться в одной каюте с сильнейшими представителями команды пиратов Багги. Точнее, ему просто не дали уйти, дабы лично проследить за тем, чтобы сейчас он точно не поднял ни одной проклятой трубки. И, как всегда со стариной Джерри, это не то чтобы хитрая тактика совершенно не сработала, ведь в области сна незадачливого Юнги таки остался Диндин. Тот самый Диндин, через который им позвонил Джей. И именно Джерри, как самый бодрый, если это можно сказать о 48-часовом бодрствовании, первым проснулся от звонка того самого Диндина. Парень был достаточно бодр, чтобы медленно встать, еще медленнее доползти и, в конечном итоге, поднять трубку, но оказался недостаточно бодр, чтобы хотя бы подумать, перед тем как совершать все эти сложные действия. «Этот идиот», — громко донеслось из улитки, — «я знал, что он выкинет что-то подобное». И вот тут Джерри наконец разлепил глаза и впервые за эти минуты подумал, после чего утомленно прикрыл эти самые глаза и очень тяжело вздохнул. «Никогда не видела мистера Джея таким эмоциональным», — удивленно донеслось из Диндина. «Судя по всему, говорила какая-то взрослая женщина. Это Би», — кратко пояснил еще один голос. На этот раз он звучал как голос молодого подростка. «Я должен был следить за ним. Я знал, что должен...» «Ха-ха-ха», — внезапно закашлялся, судя по голосу, Джей. «Я следил за ним, но он дождался, когда я ослаблю бдительность». Уже более тихо, но все еще возмущенно прохрипел парень, и он сказал, что не знает, как связаться с остальными. «Он солгал мне. Как он вообще это сделал? Гений чертов. И вообще, зачем? Будто я какой-то инструктор». Глубоко возмущенно выплюнул слова Джей, и теперь этот придурок ждет, что я дам ему доклад. «Не дождется», — зло прохрипел возмущенный до глубины души снайпер. На заднем плане что-то тихо зашуршало, будто кто-то разворачивает клочок бумаги. Первый пишет, что без доклада он не скажет, где остальные, — спокойно проинформировал все тот же молодой мужской голос. «Что происходит?» — простонал Маджи. Джерри очень медленно повернулся и также молча протянул ему трубку. Маджи осоловело моргнул, после чего посмотрел на Джерри полными понимания и бесконечной грусти глазами. Тот ответил ему таким же полным печального понимания взглядом. «Если нужно что-то кому-то передать», — наконец сказал Джерри, «Скажите, я отлично умею сообщать плохие новости», — криво ухмыльнулся невезучий парень. «Я убью его», — зло крикнул Джей. «Я не затем спасал этого придурка, чтобы он умер. Я пристрелю его, а труп вывешу на главной площади. Я освежую этого дебила за полное равнодушие к моим стараниям по сохранению его тупой жизни». «Мне кажется, что эти утверждения непоследовательны», — задумчиво пробормотал молодой подросток. «Заткнись, Зет». Марко Феникс сидел за своим письменным столом и с отчетливой, брезгливой ненавистью смотрел на программу тренировок особого центра СР-9. Мужчина получил это через людей Багги и уже 10 минут сидел и не мог заставить себя читать это. Он примерно знал, через что должен был пройти ребенок Синти, но в самых общих чертах, и он совершенно не хотел знать это в деталях, но он должен. Ему нужно примерно понимать, через что прошел ребенок, Би даже не имя, просто номер. Марко даже не знал, как его зовут. Ребенок не знал, как его зовут, и теперь они никогда не узнают. Марко должен хотя бы попытаться узнать о его жизни. Мужчина тихо, но очень мучительно застонал, после чего громко уронил голову на стол. В дверь немедленно постучали. «Марко», — донеслось из-за двери, — «ты там в норме, братан?» «Нет, Гер, я не в норме», — очень терпеливо ответил Марко, «но я еще не застрелился, не воткнул в себя меч и даже не ушел в запой. Вы можете наконец отойти от моей двери и перестать прислушиваться к звуку моего дыхания», — со все тем же безграничным терпением проинформировал задверных засадников командир первой дивизии. «Хэм-м-м-м-м», недоверчиво протянул Герр, и судя по звуку даже не подумал сдвинуться с места. Марко очень тяжело вздохнул, продолжая лежать головой на столе. Ладно, возможно, он немного переборщил, когда после совещания с папашей пошел и выпил все спиртное из их погреба. Но у него мистический дьявольский фрукт Феникса, а значит, повышенная регенерация даже тогда, когда он этот фрукт не активирует. А это значит, что ему очень тяжело напиться. Буквально почти невозможно, и что ж, в тот день он попытался совершить невозможное, а потом, когда он умудрился сотворить этот подвиг, выпив около сотни бутылок спиртного самых разных видов, в его пьяную башку взбрела гениальная мысль полететь в Ватер-7 прямо сейчас. В тот момент он был слишком пьян, чтобы вычислить примерное расстояние и время полета, поэтому не осознал, что ему будет слегка трудновато лететь около 10 дней без перерыва. Впрочем, это сокровенное осознание оказалось совершенно неважным в общей схеме вещей, ведь, как оказалось, бухие птицы просто отвратительные летуны. Иначе говоря, Феникс потерял контроль над своим полетом и тихо плюхнулся прямо в соленую, морскую воду, после чего немедленно устремился на дно. Благо один из ребят успел его вытащить, и Марко Феникс избежал самой позорной смерти в истории команды Белауса. Но после этого возникла уже другая проблема. Теперь все члены команды считали, что он свихнулся и таким вот замудренным образом пытался покончить с собой, кроме папаши. Тот только грустно покачал головой и рявкнул, чтобы ближайшие к Ватер-7 корабли плыли быстрее. Марко не знал, радоваться или плакать из-за того факта, что все слишком его уважали, чтобы поверить в правду. А именно, что он допился до такой степени, что просто упал в воду и чуть не умер безо всякой задней мысли. Мужчина снова стукнулся головой о дерево стола, слава его регенерации за то, что Марко не знал значения слова «похмелье», после чего достаточно собрался с мыслями, чтобы подняться и открыть это. После примерно 10 минут вдумчивого чтения, Марко Феникс ощутил непреодолимую потребность повторить свой вчерашний загул, окончательно разочаровался в человечестве как виде, возжелал мучительно изничтожить каждого, кто принял участие в написании этого, даже работников типографии, которые видели, что они печатают, и преисполнился неподдельным уважением ко всем детям, что пережили это и остались относительно в своем уме, а особенно к своему сыну, который, судя по отчету Багги, пытался в меру своих очень ограниченных возможностей наладить другим детям хоть какое-то понятие нормальной жизни, или хотя бы стабильности. Примерно на этой мысли Марко захлопнул мерзкое порождение больного садистского разума и еле удержался от желания это сжечь. Он еще не все прочитал. О, далеко не все. Нужно будет попросить Балюдей Багги сообщить ему о любой информации по авторам этого проекта. Марко нужно кого-нибудь из них покалечить. И чем больше они будут страдать, тем лучше. Хотя, возможно, очередь желающих будет слишком огромной, чтобы Марко мог туда втиснуться. И первым в очереди будет Исап. Проклятье, как ему вообще говорить со своим сыном, На месте парня, Марк обходил бы авторитетные фигуры по огромной дуге и приближался бы, только чтобы эти самые фигуры пристрелить. Марк и Феникс издал новый мучительно жалобный стон и снова бухнулся головой о столешницу. «Бэр», снова донеслось из-за двери. «Заткнись, Гер», крикнул Марка, «не до тебя сейчас». «Хорошо, братан», покладисто согласился Гер. И Марк и Феникс был готов с головой погрузиться в меланхолию, но внезапно его прервал звонок стоящего рядом Диндина. Мужчина очень тяжело вздохнул и начал вслепую нашариваться трубку улитки. Поднимать голову со стола в ближайшее время он не собирался. Наконец, блондин нащупал трубку и снял ее с рычага. «Марк и Феникс, йой», — спокойно сказал лежащий на столе мужчина, — «что у вас за вопрос?» «Здравствуйте», — донесся изо рта улитки такой же спокойный голос, — «меня зовут Джерри, и у меня есть для вас новости», — совсем не зловеще произнес Джерри. Сидящий у двери командира первой дивизии мужчина выглядел как плотно сложенный, бандитского вида пират средних лет. Его темные, с легкой кудрявостью волосы были собраны под темно-зеленой банданой, а на лице росла небольшая, но аккуратная борода. Мужчина весьма ей гордился. Она шла к его дворянской белой рубашке, темно-зеленым брюкам и висящей на боку шпаге. Геру оставалось дежурить у двери Марка примерно 2 часа, пока его не сменит старина Карла. И лично Гер считал, что они немного перебарщивают. Конечно, старожилы рассказывали, в какой депрессии был Марко, когда узнал о смерти своей девушки. Говорили, что ему потребовалось почти полгода, чтобы начать более-менее нормально функционировать, и что он до сих пор запирается в своей каюте в день ее рождения. Возможно, узнать, что его девушку убили отчасти из-за него, а сына отправили в какой-то правительственный лагерь садистов, было не просто вскрытием раны, а варварским раздиранием этой самой раны и последующим поливанием ее кислотой. Но командир всегда был очень сильным мужиком. Герр сильно сомневался, что он бы пошел кончать с собой из-за чего-то подобного. Братан скорее приложил бы все силы, чтобы позаботиться об этом несчастном пацане, а не бросил бы его совсем одного в этом огромном мире. Да, Герр вполне верил, что Марко мог так сильно набухаться, что чуть не утонул. Это было гораздо реалистичнее, чем попытка суицида. А потом дверь каюты командира резко открылась, чуть не врезав Геру по лицу, и мужчина успел заметить выбегающего к краю палубы Марка. Следующие секунды прошли на чистых рефлексах. Мужчина быстро дернулся вперед, схватил братана за край рубашки и чудом удержал от падения в воду. «Братан!» – заорал Гер. «Какого? Мне надо туда! Мне надо туда срочно!» – заорал Феникс. «Ты охренел?» – выпучил глаза пират. «У тебя же сын остался. Братан, возьми себя в руки», — приказал оскорбленный до глубины души Герр, после чего ловкой подножкой повалил Марка на землю и взял в стальной захват. При этом шпага мужчины, выкованная из морского камня, прикасалась к Марка и мешала ему использовать силу дьявольского фрукта, что не мешало вроде как ослабевшему от кирасики фруктовику биться, как быку на корриде. «Я должен лететь», — крикнул братан, — «прямо сейчас», — отчаянно воскликнул Марка, продолжив вырываться из стальной хватки Гера. «Мужики!» – панически заорал пират. «Он снова хочет себя грохнуть. Братан пытается себя убить». И тут все обитатели корабля встрепенулись и волной хлынули наверх. «Это не самоубийство!» – заорал в ответ Марка. «Я смогу долететь. Всего 9 дней полета, и я командир первой дивизии. Я должен уметь совершать невозможное!» – прорычал мужчина, дико вырываясь из стальной хватки. «К сожалению, к этому моменту подоспели остальные члены первой дивизии, и тут уже Марка не сдюжил. Мужчину связали специальными веревками из кирасики и потащили к единственному человеку, который мог отговорить их командира от суицида. Впоследствии, потребовалось смущающе большое количество времени и долгая беседа с папашей, чтобы разобраться в происходящем. А потом потребовалось еще большее количество времени, чтобы отговорить паникующего Феникса от попытки лететь в виде огненной птицы, форма которой сжигала огромную прорву энергии, в течение 9 дней, что было не прямой, но все же уверенной формой клятого суицида. К счастью, Феникса удалось более-менее успокоить, после чего белоусы погрузились в систематическое вычисление возможного местонахождения сбежавшего ребенка многострадального Марка и отправки в эти точки отрядов для выслеживания беспокойного пацана. Благо у белоусов было одно важное преимущество – их было много. Феникса развязали ближе к вечеру, и теперь хмурого до нельзя командира сопровождало аж 3 человека одновременно. Приказом папаши. Часть 73. Отплытие. Джей сидел на старом бревне и мрачно смотрел на очень суетливых плотников, по какому-то недоразумению занявших его площадку для муч-обучения кошки-воровки Нами. Рядом с ним сидела очень счастливая этим фактом кошка-воровка, еще более счастливый капитан смертников, взволнованный доктор Чоппер и совсем несчастливая мисс Рокси, причалившая к берегам Ватер 7 около часа назад. Зетыки сидели в столовой, по которой бегал крайне деятельный мистер Санджи, немного отошедший от недавнего траура по листовке. Мисс Робин бродила по местной библиотеке, а Эм бегала вместе с плотниками, деловито помогая им строить корабль для команды смертников. В общем и целом, все были целы, оставались на своих местах, не считая Эзера, который с листовками так и не смирился. Проще говоря, он снова пошел на поиски неуловимого штаба морского дозора, и активно готовились к продолжению своих богатых событиями жизней. Все, кроме... «Не волнуйся, Джей», — тихо сказала мисс Рокси, — «мы передали сообщение Марка. Он обязательно его найдет», — успокаивающе и бесконечно устало сообщила женщина. Синяки под ее глазами начали принимать угрожающие размеры, и парень до сих пор чувствовал себя плохо из-за этого. Когда Джей впервые встретился с командой пиратов Багги спустя несколько очень насыщенных месяцев, когда он увидел, насколько усталыми и невыспавшимися они были, парень ощутил мучительные муки совести и привычный, подспудный ужас, что принесенные им проблемы окажутся слишком. Ужас, что они решат, что он того не стоит. Этот Джей принес пиратам Багги все эти проблемы, это из-за него сам Багги оказался в тюрьме. И теперь, а потом Джея очень больно ударили по голове, это был Маджи. Заблокировали удар стоявший рядом Эм, это уже Кабаджи, и крепко-крепко обняли, а это была мисс Рокси, а потом все остальные по очереди. И тогда Джей понял, что очень сильно скучал по этим странным, цветастым пиратам и что они тоже очень сильно скучали по нему. И весь его страх ушел. И вот теперь пираты команды Багги разбрелись по острову плотников, кроме Джерри, который держал вечную оборону от мира. А мир Грантлайна обладал куда большим набором оружия, чем мир Истблу. Все остальные обещали принести ему мягкие и максимально неопасные сувениры. Похоже, большая часть команды Багги никогда раньше не заплывала так далеко и живо интересовалась интригующим окружением. Маджи немедленно побежал исследовать Були, Кабаджи пошел обходить оружейные магазины, а Гулливер направился к библиотеке, так как являлся ценителем классической литературы, как бы поразительно это ни звучало. Мисс Рокси была единственным представителем команды Багги, который раньше жил на Грантлайне, поэтому вызвалась преследовать Джея, дабы убедиться, что с ним ничего не случится, как с некоторыми самодовольными, высокомерными идиотами. «Кстати о нем, кто такой Марка?» – мрачно спросил Джей, продолжая сверлить глазами занявших его место плотников. Рокси медленно моргнула, пытаясь обдумать прозвучавший сейчас вопрос, после чего утомленно прикрыла глаза и очень тяжело вздохнула. «Мы так и не сказали, да?» – спросила саму себя женщина. «Да мы так и не сказали», – устало подтвердила Рокси, и замолчала. Возможно, она собиралась силами для какого-нибудь разговора, а может, она просто решила полностью забить на ситуацию и отдаться усталой меланхолии очень давно не спавшего человека. «Значит, Багги работает на синего?» – внезапно спросила получившая неожиданный перерыв Нами. «Капитан Багги», – холодным как полярный ледник голосом поправила Рокси. Джей еле заметно дрогнул. Мисс Рокси была страшной. Все пираты Багги были страшными, особенно когда кто-то был неуважителен к их капитану. На самом деле Джей был немного удивлен, что уверенно двигался вглубь Грантлайна уже несколько месяцев и пока не встретил никого отдаленно столь же страшного. А ведь, в отличие от своего первого путешествия по Грантлайну в качестве охотника, в этот раз он не особо скрывался и путешествовал с командой самоубийц, притягивающей беды и неприятности с интенсивностью магнитов. Возможно, бог самоубийц Мугивар бережет своего главного жреца. «Да, Нами», — влез в беседу Луффи, — «Шанкс говорил, что обращаться к капитану команды без титула неуважительно. А капитан красноносый друг Шанкса, мы должны его уважать», — уверенно заявил парень. Джей слегка вздрогнул из-за плохого прозвища. Каждый раз, когда какой-то смертник упоминал нос капитана Багги, тот слегка дергался, хотя отчаянно старался делать вид, что его это не волнует. Очевидно, это была больная тема, и все в команде это знали. «Если ты говорил о странном носе капитана Багги, Все остальные члены команды были недовольны. Вот и теперь, мисс Рокси пристально уставилась на серьезного как смерть парня. Возможно, ее мозг тщетно пытался обдумать прозвучавшие сейчас слова и понять, издевался ли капитан смертников. Смертельно серьезное и без грана издевки выражение на лице Луффи мало помогало ей в этом вопросе, особенно на фоне тотального недосыпа и того факта, что рядом с ней сидел протеже Шанкса, которого, вроде как, было нежелательно мучительно убивать. Примерно через минуту бессмысленного осмотра Мугиворы, Джей сжалился над крайне невыспавшейся женщиной. «Он говорит очень уважительно, абсолютно серьезно», — подтвердил снайпер. Луффи быстро закивал, продолжая уверенно пялиться на усталую Рокси. Та медленно моргнула, после чего утомленно потерла виски и тяжело вздохнула. «Мне нужно поспать», — пробормотала женщина. «Мне срочно нужно поспать». Джей сочувствующе на нее посмотрел. Парень до сих пор помнил собственный неудачный опыт с недосыпанием. «Приятного было мало, Джей», — внезапно сказала Рокси. «Пока я не забыла, то должна сказать тебе, Джей». Чоппер, Луффи и Нами резко повернулись и крайне внимательно посмотрели на сонную Рокси. «Бисын Марка Феникса из команды Белауса», — безжалостно сообщила женщина. «Джей», Чоппер и Луффи задумчиво кивнули на ее признание. Тело Нами застыло, а глаза бессмысленно уставились вдаль, и Марка крайне заинтересован в его безопасности, а так как он один из самых любимых детей Белауса, совсем не зловеще сообщила женщина, а также фактически первый помощник, то все белоусовцы крайне заинтересованы в его скорейшем нахождении и безопасности, поэтому с ним все должно быть хорошо, постаралась успокоить парня женщина. Джей, Чоппер и Луффи снова задумчиво закивали, а Нами перевела на них потерянный, омертвелый взгляд. «Джей», — медленно сказала девушка, — «ты знаешь, кто такой Белаус, кто такие Йонка?» — спросила Нами. На Луффи и Чоппера навигатор Мугивор уже не надеялась, но от Джей она ожидала более эмоциональной реакции. «Это же Йонка, абсолютная сила среди всех пиратов, живые легенды, захватывающие острова и заставляющие даже дозор обходить их по широкой дуге. Даже адмиралы дозора опасались связываться с ними один на один. Адмиралы, и это без огромных команд из сотен членов высочайшей силы. Боже, неудивительно, что этот Би такой монстр. Он сын первого помощника Белауса». «Конечно знаю», — спокойно ответил Джей, — «сэр Шанкс тоже Йонка». «Ага», — радостно закивал Луффи, — «получается, этот белый дядька похож на Шанкса? Тогда он очень сильный и крутой, с твоим братом все будет в порядке, Джей», — уверенно заявил парень, хлопая снайпера по плечу. Рокси машинально отметила, что их нелюдимая булка даже не вздрогнула, а просто задумчиво кивнула. Женщина печально посмотрела на этот акт молчаливого доверия и окончательно отменила план спасения юной булки от силы харизмы. Жаль, у нее была пара довольно серьезных аргументов и несколько инструментов эмоционального шантажа. «То есть вас это совсем не волнует?» — спросила все еще пораженная Нами. «Джей, ты рос вместе с сыном члена команды Йонка. Это тебя совсем не удивляет?» — потрясенно спросила девушка. Снайпер повернулся к своей любимой жертвученице и непонимающе на нее посмотрел. «Я сын члена команды Йонка», — просто ответил Джей. «Это что-то меняет?» — невинно и безо всякой задней мысли спросил парень. Нами тупо уставилась на это чудовище. «О, господи, это многое объясняло. Это так много объясняло. Но если Джей монстр, и Би монстр, то какой вообще смысл в ее тренировках? Она-то не монстр. Зачем она так страдает?» «Да», — оживился Луффи. «А кто? Ты сын белый дядь?» Начал было любопытствующий парень, но вскоре замер, и его глаза пораженно расширились. «Постой, ты суперстрелок и похож на Исаппаты и Усоп!» Внезапно воскликнул подскочивший Мугивора, ткнув в Джея пальцем. «Шанкс сказал, что Исапп плохо себя чувствует, потому что у него пропал сын. Это из-за тебя он был постоянно пьяный и много плакал», — сдал родителя Джея бесхитростный Мугивора. Джей окинул капитана смертников долгим, проникновенным взглядом, после чего равнодушно кивнул. «Да, просто согласился охотник, это было из-за меня», — не стал отрицать истину парень. Глаза Луффи засияли силой тысячи солнц. «У меня в команде сын Исаппа», — воскликнул Луффи, начал взволнованно махать руками. «Усоп нашелся. Я должен сказать Шанксу, он будет так сильно мне завидовать, и Исапп будет очень-очень счастлив», — резко крикнул парень и подорвался с места, начав взволнованно бежать в сторону города. Все присутствующие проводили его долгими задумчивыми взглядами. «У него есть номер Шанкса?» — слегка удивленно спросила Рокси. «Нет», — сухо ответил Джей. «Он просто взволнован», — попытался оправдать капитана Чоппер, когда Луффи волнуется, то становится немного беспокойным. «Я думаю, что скоро он все поймет и остановится», — полным уверенности голосом заявил олененок. «Или встретит Ранайзера», — спокойно предположил Джей, «и они пойдут блуждать в поисках недостижимого вместе», — голосом старого философа предположил снайпер. Все задумчиво кивнули и равнодушно отвернулись от уносящегося вдаль Луффи. «Итак», — задумчиво сказала Рокси, «пока я снова не забыла, судя по нашей информации, М-племянница Соколиного глаза Михаука», невозмутимо сообщила женщина. Глаза нами снова опустили и уставились вдаль, а точнее, в направлении деловито снующей маленькой фигурки, что уверенно лезла по скелету строящегося корабля, держа в одной руке здоровенное темное бревно. С такого расстояния эта фигура больше походила на муравья, упорно несущего веточку на вершину муравейника. Если не учитывать тот факт, что, в отличие от муравья, обычные люди не могут поднимать предметы, чей вес и размер в несколько раз повышал их собственный. Не то чтобы это мешало уверенно ползущей вверх Мишель. «Ясно», — невозмутимо кивнул Джей. «А кто это?» — спросил невинная душа Чоппер. «Сильнейший мечник в мире», — также невозмутимо сообщила Рокси. «А-а-а-а-а», — понимающе протянул Чоппер. «Логично», — согласно кивнул олененок. И на этом большая часть команды смертников отпустила данную тему, даже молча смирившаяся с происходящим нами. Племянница величайшего мечника была похищена, и сэр Девять живет по заветам любовного романа и без памяти влюблена в Джея. Обычный вторник команды Мугивар. Зет, сын Шичибукая, королевы амазонок Лили, Барахынхак, решила не останавливаться на достигнутом Рокси. Он был выращен искусственно и частично перенял некоторые особенности ее дьявольского фрукта, а именно, бесконтрольное очарование противоположного пола, любезно дополнила женщина. На этой информации даже нами не высказала особенно сильных эмоций. Возможно, предыдущие новости достаточно подготовили девушку к этой жестокой и бессмысленной реальности. Ну и общее плавание с командой Мугивар. Девушка научилась очень быстро восстанавливаться от безумства окружающего ее мира.